а именно она приносит нам все радости и обязанности общественной и политической жизни. Можно сказать, что уже с первых лет своей жизни дитя учится быть гражданином. Оно учится этому главным образом в школе, где обсуждение свода школьников, экзамены, выборы, дискуссии учащихся подготовляют детей к гражданской жизни. Но, собственно, гражданское воспитание начинается в 18 лет, когда молодой человек знакомится с элементами литературы, ораторского искусства и всеобщей истории. В более узком смысле оно состоит в углубленном изучении национальной истории, общественного и политического строя, конституции, законов, прав и обязанностей должностных лиц и прочих граждан. Каждый школьник заучивает наизусть всю конституцию и нет икариица, который не знал бы в совершенстве всего, что касается выборов и избирателей. Национального представительства и представителей народных собраний и национальной гвардии нет ни одного, который не знал бы всего, что должностные лица могут и чего не могут делать, и всего, что закон разрешает или запрещает. Тот, кто пренебрег бы своим гражданским воспитанием, был бы лишен пользования гражданскими правами, и это было бы позором и несчастьем, которым никто не хотел бы себя подвергнуть. Даже женщины знакомятся с элементами гражданского воспитания, чтобы не быть чуждыми ничему, что их интересует, и понимать все, что так сильно занимает их мужей. Наконец, хотя мы надеемся, что у нас всегда будут мир, внутренний и внешний, все граждане являются членами Национальной гвардии и обучаются от 18 до 21 года употреблению оружия и военным упражнениям. Эти упражнения являются одновременно большим украшением национальных праздников, дополнением гимнастики, полезным для тела и здоровья, дополнением к гражданскому воспитанию. В 21 год молодой человек уже гражданин, и вы видите, что молодые корейцы воспитаны так, чтобы быть хорошими патриотами, а также хорошими супругами, хорошими отцами, хорошими соседями, наконец, настоящими людьми. Я мог бы прибавить, что это люди мира и порядка, ибо основной принцип гражданского воспитания, принцип, который их всегда заставляют применять на практике, состоит в том, что после свободного и исчерпывающего обсуждения, когда каждый может изложить свое мнение, меньшинство должно подчиниться без всякого сожаления большинству, потому что иначе не было бы другого способа решения, кроме грубой силы и войны, победы и завоевания, влекущих за собой тиранию и угнетение. При вашей общности и вашем воспитании, сказал я ему, у вас не должно быть много преступлений. «Какие преступления у нас могли бы совершаться?» — ответил Вальмор, который нас слушал. «Может ли у нас встречаться воровство какого-либо рода, когда у нас нет денег и когда каждый владеет всем, что он может пожелать? Не сумасшедшим ли нужно быть, чтобы воровать? И как могли бы быть у нас убийства, поджоги, отравления, когда невозможно воровство? Как возможны были бы у нас самоубийства, когда все у нас счастливо?» Но, ответил я, убийства, дуэли и самоубийства могли бы совершаться и в силу других причин, например, из любви или ревности. «Наше воспитание, — опять ответил Вальмор, — делает из нас людей и учит нас уважать права и волю других, следовать во всем советам разума и справедливости. И корейцы почти все философы, и они с детства умеют укрощать свои страсти». «Вы видите, следовательно, — сказал Динар, — что общность одним ударом уничтожает и предупреждает воровство и воров, преступления и преступников, и мы не имеем поэтому нужды ни в трибуналах, ни в тюрьмах, ни в уголовных карах». «Простите меня, милостивый государь, — вскричала Карилла строгим тоном, приближаясь к нам, — имеются воровство и преступления, воры и преступники, нужны трибуналы, чтобы их судить, и кары, чтобы их наказывать.